Глава 17. Разговоры. Тренировка закончилась около часа назад. Все должны были отправиться на обед, поэтому я быстро принимаю душ и отправляюсь подышать свежим воздухом. Вчера, когда я вернулась в комнату, которая, слава вселенной, оказалась никем не занята, то тут же свалилась на кровать и думала. Теперь, когда мне не нужен сон, времени на мысли стало гораздо больше. Ко мне никто так и не пришел до самого утра. А затем явился Кейн и утащил в спортзал. Тренировка прошла незаметно. Я чисто на автомате выполняла все, что мне говорили. Все заметили мою задумчивость, но никто не лез с разговорами. Вряд ли это продлится долго, поэтому надо пользоваться каждым мгновением. И вот сейчас я иду по коридору по направлению к выходу и расчесываю пальцами все еще влажные волосы. Мне срочно нужен свежий воздух. Дохожу до двери, не встретив ни единой души по дороге, и вздыхаю с облегчением. Но когда набираю код на панели, ничего не происходит. Это заставляет досадно нахмуриться. Пароль сменили. Ничего удивительного. Разворачиваюсь, чтобы вернуться в свою комнату, но застываю на месте, поняв, что не одна. «Что ты здесь делаешь?» – спрашиваю у приближающегося Кейна. «Ты была сама не своя все утро, и я понял, что тебе захочется на крышу. Если ты не против, я присоединюсь к тебе». Хочется попросить Кейна просто назвать мне пароль, а потом отправить его в освояси. Но он никогда не делал мне ничего плохого, лишь поддерживал и был другом. Поэтому я не могу поступить с ним по-свински. Спрашиваю лишь, «А как же обед?» Кейн с улыбкой отмахивается. «Я уже пообедал. Идем?» Киваю и наблюдаю, как он вводит пароль. Отлично, теперь я его хотя бы знаю. Выходим в подвал, а затем молча поднимаемся на крышу. Садимся именно туда, где всегда сидели раньше, провожая солнце в закат. Сейчас послеполуденное время. Солнечные лучи обжигают, воздух прогрет до такой степени, что тяжело дышать. Даже легкий ветерок не спасает от жары. Но я все равно довольна. Смотрю на окружающий мир и наслаждаюсь моментом. Наконец-то хоть какое-то подобие свободы. В последнее время я почти постоянно нахожусь то в одном подземелье, то в другом. Того и гляди, скоро превращусь в крота. Кейн выдерживает не больше 10 минут, а затем прерывает тишину. «Как ты?» Поворачиваюсь к нему, желая ответить резко, ведь этот вопрос уже порядком мне надоел. Но искреннее беспокойство в его взгляде останавливает готовые сорваться грубые слова. Мне становится стыдно даже за то, что просто подумала о грубости. Кейн этого не заслужил. В порядке, правда. Вижу, что он мне не поверил. В последнее время столько всего происходит, я просто не успеваю перестраиваться с одного на другое. Понимаю. Надеюсь, скоро все закончится. У Соренса вроде появился какой-то план. Кейн пожимает плечами. «Правда, я пока не в курсе, какой. Неизвестность немного утомляет, не так ли?» Просто киваю, обдумывая слова Кейна про план. Даже близко не могу представить, что задумал Соренс. Единственное, что мне известно достоверно, так это то, что он набирает союзников среди обычных людей в провинциях. Но нужно что-то делать с канцлером и жителями столицы, которые вряд ли обрадуются равноправию, ведь тогда у них не будет слуг, а делать что-то самостоятельно они не привыкли. Спустя еще 10 минут Кейн вырывает меня из задумчивости вопросом, который, я надеялась, он никогда не задаст. «Почему ты ушла? Все ведь было в порядке. Ты вступила в мой отряд, мы много общались, а потом ты резко решила сбежать. Почему?» Кейн хмуро смотрит на меня, будто я его чем-то обидела. «Пожалуйста, не принимай это на свой счет. Ты и твои люди здесь совершенно ни при чем». Говорю словно в оправдание и поясняю. К тому же это было не спонтанное решение. Я планировала уйти. «Почему?» – требовательно спрашивает он. «Почему ты не сказала о своих планах? Я не понимаю». «Я не могла сказать. Вы бы меня не отпустили». Поясняю тихо. Во мне ни с того ни с сего просыпается чувство вины. Но я не виновата. Я не бросала их и ничего им не обещала. Мне нужно было уйти. «Да, ты права. Я бы тебя не отпустил. Первым делом выяснил бы, что тебя не устраивало». Кейн слегка повышает голос. «Вообще не помню его таким. Он выглядит искренне расстроенным. Не думала, что мой уход спровоцирует у кого-то подобные чувства. Сглатываю образовавшийся в горле ком. В том-то и дело. Мне нравилось все. Учиться и работать в твоей команде было весело». Грустно улыбаюсь, но Кейн остается серьезным. «Но я не могла остаться. Он, зловещей тенью, всегда был рядом. А все, что связано с ним, мне ненавистно. Я лишь хотела держаться подальше, и вот к чему это привело». «Значит, я тоже тебе ненавистен?» Почти со злостью спрашивает он, заставляя меня отшатнуться. «О чем ты? Не могу понять, при чем тут он. Я говорила про отца. Я состою в его организации, а значит, связан с ним». «Не говори ерунды! Теперь злюсь уже я. Ты не делал ничего плохого. Это с ним мне не хочется иметь ничего общего. Рано или поздно я все равно бы ушла». «И куда ты собиралась? В столицу?» Скептически уточняет Кейн. «Зачем? Тебя там все знают». Хотела напоследок увидеться с Джошем, а затем уйти за пределы республики. Возможно, это звучит глупо, но так оно и есть. «Ты это серьезно?» – недоверчиво спрашивает Кейн. «Ты бы не выжила там». «Выживала в спирали и там бы выжила», – заявляю упрямо. «Пусть говорит, что хочет, ему меня не переубедить». Он лишь фыркает в ответ, явно оставаясь при своем мнении. «Кейн, я не понимаю причину твоего недовольства. Сейчас я здесь, вернулась, хоть и не по доброй воле. И никуда не уйду, пока мы не закончим то, что начал Соренс. Пусть это отнимет даже несколько месяцев или лет». «Ладно». Собеседник все еще не выглядит довольным. «Постараюсь оградить тебя от отца, если тебе от этого станет легче. Просто знай, мы не отвернемся от тебя. Я не отвернусь. Ты с первой минуты стала одной из нас». Минуту назад Кейн сердился, а сейчас говорит мне такое. Мне никогда не передать, насколько сильно он затронул мою душу своими словами. Это доказывает, что я не одна в этом мире. Есть люди, которые будут рядом, несмотря ни на что. К глазам подступают слезы, и чтобы скрыть их, придвигаюсь чуть ближе и заключаю Кейна в объятия, на которые он тут же отвечает, прижимая меня к своей груди. «Спасибо». Шепчу едва слышно. Макушкой чувствую его кивок. Так мы сидим некоторое время, а затем возвращаемся под землю. Тихо и мирно. Больше нет споров и недовольства. Сегодня суббота, а это значит, будет игра. Сегодняшний закат я пропущу, но это не страшно. После ужина, на который я не пошла, за мной заходит Ной. Сегодня мы толком не общались, поэтому я знаю, что он хочет спросить, как только открываю ему дверь. «Со мной все хорошо», – предупреждая вопрос, говорю сразу и выхожу из комнаты, прикрыв за собой дверь. «Ты выглядела расстроенной после встречи с Тимом», – замечает он. «Да, так и есть. Это все из-за встречи с прошлым. Шагаю рядом с ним в сторону спортзала. Мне было о чем подумать». Рано или поздно Саймон вернется сюда, и нам придется поговорить. В прошлый раз мне удавалось избегать встреч и разговоров с ним, но больше я не хочу от него бегать. Просто не знаю, как донести до него, что не хочу иметь с ним ничего общего. Хочу жить своей жизнью подальше от него. Как думаешь, он сможет смириться? «Почему ты спрашиваешь у меня?» Ной слегка замедляет шаг, и я тоже притормаживаю. «Хочешь сказать, вы не поговорили, когда тебя привезли сюда из пирамиды?» «Да, мы общались». Он что-то обдумывает, будто решает, стоит ли сообщать об этом мне. В итоге все же говорит. «Ева, только не злись». Он волновался. «Я видел, как он страдал, когда Тереза сообщила нам о том, что Бишоп заставила ее провести процедуру изменения. Он думал, что ты умерла». Не чувствую злости на Ноя, но по отношению к отцу она есть. После того, как бросил нас и 2 года не вспоминал, мог бы не страдать по мне. Друг для друга мы давно должны быть мертвы. Для меня ничего не изменилось. Ему не загладить свою вину передо мной. Никак. В этом вопросе я непреклонна. Доходим до спортзала. Зрители уже начали собираться. Смотрю, как команды разминаются и болтают с фанатами. Иду к первому ряду, в котором еще осталось несколько свободных мест. Вижу Трея. Взмахом руки он приглашает нас присоединиться к нему. Но Ной не идет со мной. Непонимающе смотрю на него. «Хочешь сесть в другом месте?» Это было бы логично, учитывая напряженность между братьями. «Нет, я играю», – отвечает он, слегка улыбнувшись. «Что?» Не могу сдержать ответной улыбки, которая гораздо шире, чем у самого Ноя. «Ты в команде?» «Да, пару недель назад Кейн уговорил меня заменить одного из его людей, которого отправили на индивидуальное задание. Так что теперь я играю». Похоже, он немного смущен моей бурной реакцией. «Не мудрено. Я привыкла видеть Ноя серьезным. Он даже улыбается редко. А тут командная игра, эмоции. Любопытно будет посмотреть». «Хорошо, удачи тебе. Буду болеть за твою команду». Улыбаюсь ему и ухожу, чтобы занять место рядом с Треем. Наблюдаю за последними приготовлениями к игре. «Ева?» Отвлекает меня от созерцания голос соседа. «Я хотел с тобой обсудить кое-что наедине, если ты не против». Отворачиваюсь от площадки и смотрю на него. «Ладно, а это не подождет, а то игра скоро начнется». Трей выглядит расслабленно, поэтому вряд ли хочет поговорить о чем-то серьезном. «Тебя трудно застать в одиночестве. Может, выйдем сейчас? Это не займет много времени». Настойчиво просит Трей. «Что правда, то правда. Меня почти не оставляют одну. Не знаю, с чем это связано». «Хорошо, давай выйдем». Пожав плечами, поднимаюсь вместе со свистком судьи, означающим начало матча. Выхожу в коридор. Останавливаюсь в нескольких шагах от двери спортзала. Трей встает у противоположной стены. Некоторое время он просто молча разглядывает меня, что вызывает недоумение. Начинаю нервничать на пустом месте. Что произошло? «Трей?» Все-таки не выдерживаю я. «Я просто хотел спросить, как давно у тебя зародился план по убийству Бишопа, и почему ты ничего об этом не сказала?» Мгновенно расслабляюсь. Вот что его волнует. Не было никакого плана. Не вижу смысла скрывать правду. Я и правда сдалась. Готова была делать то, что он просил. Но когда мы оказались на площади, то вспомнила твои слова о том, что он принимает какие-то пилюли, дающие дополнительные силы. В этот момент я просто не могла допустить, чтобы Бишоп убил людей, которые в той или иной степени дороги для меня. Поэтому решила выступить против него самостоятельно. «Откуда ты знала, что у тебя получится?» «Я не знала. Не верила до конца. Но должна была попробовать. На кону стояло слишком многое. И если бы у меня не получилось, внимание я бы отвлекла на себя. Думаю, Кейн не упустил бы шанса». «Почему не сказала мне? Мы бы попробовали тренироваться вместе». «Прости», – произношу искренне. «Я не знала, можно ли тебе доверять. Но и как-то сказал, что ты целиком и полностью человек Бишопа. Рисковать, доверившись тебе, я не могла. А почему ты не сказал про связь с оппозицией?» Трей улыбается. «По той же причине». Тихо усмехаюсь и качаю головой. «Как давно ты с оппозицией?» Почему-то мне не пришло в голову спросить об этом раньше. «Около года. Кейн привел меня. За это время я передал ему значительное количество сведений про Бишопа». Киваю, а затем уточняю. «Это все, что ты хотел обсудить? Или есть что-то еще?» Трей приближается ко мне на пару шагов и берет за руку, чем несколько удивляет и смущает. «Вообще-то я хотел предупредить тебя насчет моего брата». Оглядываюсь в сторону двери в спортзал, словно ожидая увидеть Ноя. «А что с ним?» Сведя брови к переносице, спрашиваю я. «Он, понимаешь...» Резко распахнувшаяся дверь прерывает его на полуслове. На пороге стоит Кейн. Он внимательно смотрит на нас, на то, как Трей сжимает мою руку. Мне становится неловко, и я забираю ее, пряча за спиной. «Вот вы где!» – восклицает Кейн, а затем говорит мне с укоризной. «Я уж думал, ты сбежала!» Из меня вырывается нервный смешок. «Я сказала тебе, что не уйду. С тех пор мое мнение не изменилось. Отлично. Возвращайтесь скорее, вы пропускаете все самое интересное. Смотрю на Трея, который сохраняет недовольное молчание. Идем? Спрашиваю тихо. Если бы он хотел сказать что-то еще, то, думаю, сказал бы, но он молча кивает. Возвращаемся в зал и смотрим игру. Трей при этом выглядит отстраненно. А я размышляю о том, что же он хотел сказать мне про Ноя. Наслаждаясь яркими красками заката, смотрю, как солнце опускается к горизонту. И пусть обзор отсюда не такой шикарный, как с крыши здания, я все равно в восторге. Никогда не думала, что так сильно полюблю это явление. Сижу у наполовину разрушенной стены на 16-м этаже все того же здания. С лестничной клетки меня не видно. Широкая колонна великолепно перекрывает обзор. Да, я прячусь. Последние сутки прошли в бешеном ритме. Все, абсолютно все, кому не лень, требовали моего внимания. Всем хотелось поговорить обо всем и ни о чем. Я буквально ни на минуту не оставалась одна. Ной, Трейн, Кейн, Дэвис, Роб, даже Рассел и еще несколько малознакомых мне людей. Все они что-то от меня хотели. Возможно, кому-то другому такое внимание могло польстить, но только не мне. У меня почему-то складывается ощущение, что все это связано с тем, что теперь я жнец. А как известно, девушек-жнецов крайне мало. Надеюсь, что я ошибаюсь, а то это как-то неприятно, что ли. Поэтому я улизнула, как только все отправились на ужин, восхваляя про себя тех, кто придумал стимулятор, и что после его применения мне не нужна еда. Оказавшись на первом этаже, я собиралась прогуляться в лесу, но потом передумала. Не хватало еще заблудиться, да и внизу закат не разглядеть во всем его великолепии. Но так как крыша больше не является безопасным местом, там меня может отыскать кто угодно. Я дошла только до 16-го этажа, зашла в одну из бывших квартир и села у самого края, свесив ноги вниз. Уже около получаса наслаждаюсь видом, свежим воздухом, ощущением ветра в волосах и одиночеством. Идиллию прерывает какой-то звук с лестницы. Кто-то идет. Скрипнув зубами от досады, замираю на месте и прислушиваюсь. Надо было все-таки идти в лес. Решаю сидеть тихо и не показываться из-за колонны. Может, тогда, не найдя меня, гость уйдет. Хотя это весьма эгоистично – думать, что кто-то меня ищет. Может быть, человек, как и я, пришел полюбоваться закатом. Шаги приближаются, а потом удаляются вверх по лестнице. Тихонько выдыхаю с облегчением, откидываясь на колонну. Какое-то время сохраняется тишина, а потом я снова слышу какой-то звук. Может, человек спускается обратно? Но почему я не слышала шагов? Пару минут сижу тихо, а потом, не выдержав, выглядываю из-за колонны. Встречаюсь взглядом с зелеными глазами, в которых пляшут смешинки. Попалась. Улыбаюсь в ответ, а затем отворачиваюсь. Ной подходит чуть ближе. «Прячешься?» Проницательно спрашивает он. Слышу веселье в его голосе. «Ага. Нет смысла скрывать очевидное. Я едва не прошел мимо, но все же заметил тебя. Случайно». Поворачиваю голову и смотрю на него. Он остановился всего в нескольких шагах. «Ты искал меня?» Зачем-то спрашиваю, хотя это и так очевидно. Ной кивает. «В последнее время тебя редко можно застать одну». После моего вздоха он продолжает. «Вполне логично, что ты хочешь побыть в одиночестве. Ты не против, если я присоединюсь к тебе ненадолго? Или мне лучше уйти?» Вдруг понимаю, что не хочу прогонять его. Просто хлопаю ладонью по полу рядом с собой. Ной садится. Наши ноги соприкасаются, но меня это не смущает. Некоторое время сидим молча, наслаждаясь видом. «Можно задать тебе один вопрос?» Вдруг спрашивает он. «Конечно», — отвечаю без колебаний. «Как прошла процедура изменений? Ты сильно страдала?» Ной сосредоточенно смотрит на меня, поэтому я перевожу на него взгляд. «Почему ты спрашиваешь?» «Для всех она проходит по-разному, насколько я знаю. Но ты ведь девушка, с вами все сложнее. Видно, что он не хочет меня расстраивать или ранить, потому что тут же добавляет. Можешь ничего не рассказывать, если не хочешь». Пожимаю плечами. Не вижу никакого смысла скрывать. Ничего секретного в данной информации нет. Знаешь, поначалу это было ужасно. Больно так, словно все тело облили керосином и подожгли. Даже изнутри. А потом все прошло. Я не чувствовала ничего. Видела странные сны и не более. Возможно, на это как-то повлияла сыворотка регенерации, которая до этого спасла мне жизнь. А может и нет. Не знаю, я не ученый. Но все прошло легче, чем я думала. Смотрю на него, не решаясь задать встречный вопрос. Если он спросил, вряд ли для него самого все прошло так же легко. Не хочу бередить его раны. Если захочет, пусть расскажет сам. Специально просить не буду. Трей сказал, что ты выдержала неделю побоев от Бишопа. Никто еще не мог продержаться так долго. Я сдался на второй день. Изумленно смотрю на него. На лице Ноя расцветает улыбка. Должно быть, я выгляжу как идиотка, раз он так смотрит. Отвожу взгляд в сторону. Это была не смелость, если что. Признаюсь, не уверена. Никто не знает об этом. Я даже сама себе не сразу призналась. Я не хотела подчиняться, а про себя молила, чтобы он убил меня. Но потом Трей сказал, что этого не будет. Да и сама я видела. Бишоп не злился, ему нравился брошенный вызов. И он бил. С каждым разом все яростнее. Пришлось сдаться. Недолго молчим, а потом я продолжаю. Трей думал, что у меня был какой-то план, но это не так. Мне стало наплевать на все. Какая-то часть моей души тогда умерла. Ной протягивает руку, переплетает наши пальцы и сжимает их в знак поддержки. Отвечаю ему тем же. Слова сейчас не нужны. Но я решаю сказать все как есть. Хочу, чтобы он знал. Знаешь, мне не нравится убивать людей. Но по поводу смерти Бишопа я не сожалею. Он заслужил это. И еще, я никому об этом не говорила, но это было легко. Думала, он окажет сопротивление, или у меня не получится использовать свою силу, но все прошло настолько гладко, что даже страшно. Ной, мне страшно, что я нечаянно могу причинить боль невинным. Легким движением он касается моего подбородка, разворачивая лицо и заставляя посмотреть на него. «Зря переживаешь. Ты не злой человек, Ева. Да, убийство – это плохо. Но в твоем случае это была самозащита и защита друзей». Его слова несколько успокаивают меня. Слабо улыбаюсь, в ответ тоже получив улыбку. «Этот Ной другой. Мне нравится тот Ной, который был со мной в спирали. Он был собран и серьезен, а сейчас он постоянно улыбается. Из-за этого он нравится мне еще больше». Отвожу взгляд в сторону, чтобы он не заметил предательский румянец, проступивший на щеках. Но зная его внимательность и способность подмечать всякие мелочи, скорее всего, меня ждет провал. «Дай мне руку». Вдруг просит Ной, и я непонимающе смотрю на него. Ведь он до сих пор не выпустил мою ладонь. Видимо, он понимает мое недоумение, потому что поясняет. Другую руку. Протягиваю ему правую руку ладонью вверх. Он отпускает мои пальцы и берется за протянутое запястье. Быстро снимает браслет-подавитель и кладет его рядом со своим бедром. «Покажешь мне?» Просит тихо, и я сразу же понимаю, чего он хочет. Киваю. Делаю пару глубоких вдохов для храбрости. Прикрываю глаза. Вытягиваю перед собой руки ладонями вверх и призываю силу. Чувствую, как переполняющая меня энергия охотно подчиняется и собирается именно в той точке, где требуется. Открываю глаза и смотрю на свои пальцы, на кончиках которых пляшут маленькие молнии. Зрелище поистине необычное. «Невероятно!» Доносится до меня тихий голос Ноя, и я поворачиваю голову, чтобы взглянуть на него. Он смотрит вовсе не на мои ладони. Его взгляд блуждает по всему моему телу, которое окружено мягким серебристым свечением. Наверное, в вечерних сумерках это и правда выглядит невероятно. Ной поднимает руку и протягивает свои пальцы к моим, останавливаясь в считанных миллиметрах. Маленькая молния на моем указательном пальце тянется к нему. «Ной!» Мой голос звучит предупреждающе. «Все нормально. Так же тихо отвечает он и слегка касается молнии, но тут же одергивает ладонь и, наконец, встречается со мной взглядом. Это было больно. Не стоило этого делать. Сжимаю руки в кулаки, на несколько секунд прикрываю глаза, а когда поднимаю веки и раскрываю ладони, все свечение пропадает. Теперь я выгляжу как обычно. Только чувствую, что энергия снова наполняет все тело. Смотрю на Ноя. В его глазах написано восхищение и какая-то хитринка. «Научишь меня?» – вдруг спрашивает он. «Это вызывает у меня приступ веселья». Он тоже улыбается и протягивает мне браслет, а потом, передумав, медленно кладет его обратно и касается моей руки. Прикосновение больше не приносит ему боли. Я же ощущаю тепло и легкую грубость его кожи. Наши взгляды вновь встречаются. Смеяться больше не хочется. Атмосфера мгновенно изменилась. «Ева, я хотел у тебя кое-что спросить. Только обещай не смеяться». С серьезным видом говорит он. Слегка склоняю голову на бок, остро ощущая, как близко ко мне сидит Ной. «Хорошо», — отвечаю, обдумывая, о чем он может спросить. Он недолго медлит, а потом начинает решительным тоном. «Когда ты спасла меня из пирамиды, я был в плохом состоянии, и, вероятно, это был всего лишь сон, но я хочу услышать это от тебя. Был ли тот поцелуй настоящим? Или мне все приснилось?» Ной смотрит точно мне в глаза. У меня перехватывает дыхание. «Сон? Он все это время думал, что ему это приснилось?» «Нет», — говорю едва слышно, прочищая горло и пробую еще раз. «Нет, это был не сон». Читаю облегчение в его взгляде. Он поднимает руку и кончиками пальцев убирает с моего лица выбившуюся прядь волос. Опускает ладонь чуть ниже, неуловимо касаясь шеи, и легко поглаживает скулу большим пальцем. «Значит, это правда? Ты поцеловала меня тогда?» — спрашивает, слегка наклонившись вперед. «Ты был первым», — напоминаю я, тоже немного смещаясь. Мы сидим настолько близко, что я чувствую горячее дыхание Ноя возле своей щеки. Осталось немного, и его нос коснется моего. Еще сантиметр и... На этот раз я преодолеваю расстояние первой, едва прикоснувшись к теплым губам. Ной привлекает меня ближе, запустив одну руку в волосы, а другую прижимает к щеке. Он целует меня с невероятной нежностью, от которой внутри все трепещет и переворачивается. Поднимаю руки и обнимаю его за шею, касаясь своей грудью твердой мужской груди. Сердце разгоняется до невероятной скорости, желая, чтобы этот момент длился целую вечность. Я тоже этого хочу. Прикосновения Ноя дарят невероятные ощущения, которые заставляют чувствовать себя пушинкой, парящей под облаками. Мои губы в плену его губ. Они настолько мягкие, что из этого плена не хочется бежать. Ной чуть отстраняется, покрывая мимолетными поцелуями мои щеки, скулы и подбородок. Но мне этого мало. Поглаживаю тыльную сторону его шеи и заставляю его вернуться к губам. Жар поднимается по телу, энергия бушует в крови. Непередаваемые ощущения. Еще никогда у меня такого не было. Внезапно Ной отстраняется, смотрит на меня и, тяжело дыша, сообщает. Кто-то идет. Прислушиваюсь и правда слышу шаги на лестнице. Они далеко, до нас еще несколько этажей, но человек, поднимающийся по лестнице, не скрывает своего присутствия. Смотрю на Ноя, как сквозь туман. Рассудок медленно возвращается. Я настолько увлеклась, что ничего вокруг не замечала, потеряла бдительность. Но понимаю, что я не против повторить. Это слегка обескураживает и смущает. Чувствую, как кровь приливает к щекам. Смотрю на Ноя, который внимательно за мной наблюдает. Судя по его улыбке, он догадывается, о чем я думаю. Слегка улыбаюсь в ответ, когда он передает мне браслет. Сразу же закрепляю его на запястье и поворачиваюсь к проходу, в котором объявляется Кейн. Он переводит подозрительный взгляд с меня на Ноя и обратно, а затем говорит. «Вот вы где!» Вас двоих все обыскались. Поднимаюсь на ноги и стряхиваю пыль с одежды. Что случилось? Ной уже стоит рядом со мной, не настолько близко, как еще пару минут назад, но все же. Соренс прилетит с минуты на минуту. У него важные новости. Хорошо. Делаю первые шаги по направлению к выходу, когда Кейн добавляет. Это еще не все. Твой отец прилетит вместе с ним.